Глава 19. Путь домой. Выйдя из помещений администрации, парень осмотрелся. День близился к концу. Торговцы с рынка понемногу начинали расходиться по своим углам. Местные люди возвращались с работы. Веник направился в лазарет, твердо решив остаток дня провести в компании Илоны. Он прошел несколько метров, как из прохода справа к нему скользнула тень. Парень вздрогнул, но это был всего лишь заяц. «Привет», — сказал он. «Здорово», — Веник подал ему руку. Тот пожал ее и даже чуть поклонился. «Ты бороду не видел?» — спросил заяц. «А то я тут его ищу». «Не видел. Может, он в лазарете?» «Может». Заяц пошел рядом с ним. Из следующей арки в главный зал вышел тот самый лысый мужичок с хитрой мордой, которому недавно что-то давал заяц. «Парни, вы куда?» Мужик встал у них на пути. «Домой», — ответил заяц. «Погодите, надо срочно тележку на Римскую толкнуть. Позарез надо. Поможете?» Парни переглянулись. «Ну, раз надо», — сказал Веник, и они последовали за мужиком на перрон. «Кто это такой?» — шепнул зайцу Веник. «Бригадир местный, Борисыч». «Понятно». Миновав хозяйственные помещения в левом туннеле, парни увидели стоящую на рельсах тележку, заставленную вытянутыми ящиками. «Тут все просто», — пояснил Борисыч. «Толкнем ее на Римскую, а ящики поднимете к раскопу. Там уже смена закончена, их только по лестнице поднять туда и все». «Ясно», — сказал заяц. Втроем они впряглись в тележку и начали толкать ее в сторону авиамоторной, туда, где находилось ответвление на Люблинскую линию. Эти туннели между разными линиями метро местные называли межлинейниками. Веник сразу вспомнил свою работу в тамбуре. Тогда, толкая вагонетки с мусором на свалку, он проклинал судьбу, но сейчас был рад такой работе. Все-таки лучше, чем на койке сидеть. Впереди показалось освещенное пространство, стрелка. В свете желтых ламп видна небольшая баррикада и пост из нескольких человек рядом с решеткой, закрывающей въезд на межлинейник. Борисыч и парни поздоровались с охранниками. Те, не задавая вопросов, открыли решетку. Веник с зайцем толкнули тележку за стрелку, а бригадир перевел стрелку и неожиданно стал прощаться. «В общем, сами все сделаете. Я уже сказал, что надо. Выгрузите и свободны. Тележку там оставите. Ясно?» «Ясно», — кивнул Веник. Его немного удивило, как покладисто ведет себя заяц. Почему-то он думал, что бывший подельник Андрюхи не сильно любит физическую работу. Тележка, толкаемая парнями, въехала на межлинейник. Веник молчал, заяц тоже. Чувствовалась какая-то неловкость. Пожалуй, это был первый раз, когда парни остались наедине. Веник посмотрел на своего напарника. Заяц толкал тележку с сосредоточенным видом, словно не работал, а решал в уме какую-то задачу. Молчание затягивалось. «А где борода?» — спросил Веник, чтобы не молчать. «Не знаю. Наверное, на станции где-то. Он сказал, что вечером будет в лазарете». «Это хорошо», — сказал Веник, чтобы хоть что-то ответить. Очень хотелось спросить, что заяц давал этому Борисычу. Но тогда пришлось бы признать, что он подглядывал за ними. Также было интересно, что задумали его товарищи, но Веник хотел узнать это от деда или от бороды. Скоро межлинейник кончился, и они въехали в туннель, рядом с которым находился примитивный пост Альянса, прикрывающий Римскую со стороны крестьянской заставы. Здесь дежурили всего двое мужичков. А до самой станции теперь было рукой подать. Охранники поприветствовали парней, и те покатили тележку дальше. Вот и станция. В центральном зале в нескольких местах горели весьма яркие лампы, хорошо освещавшие зал. Дотолкав тележку до места, где начиналась платформа, Веник с напарником остановились и стали выгружать на платформу ящики с их тележки. Оглядываясь, парень увидел, что теперь и платформы, и ползала чисты от мусора и прочей дряни, которая наполняла станцию, когда он с товарищами первый раз посетил это место. Дальше на рельсах у их платформы стоял вагон, в котором Веник с трудом узнал вагон компрессора, который он пригнал с первого. Теперь эту машину было не узнать. С нее сняли закрывающие механизмы борта, которые стояли рядом. Мотовоза рядом не наблюдалось. «Вот бы мне на механика выучиться, машины чинить», — подумал Веник, глядя на компрессор. «Наверняка в Альянсе есть специалисты, к которым можно обратиться. Не все же мне тележки толкать». Подняв ящики на платформу, парни подошли к вагону, дабы осмотреть компрессор. Веник сильно удивился, заметил, что тот стоит на двух колесах, которых раньше вроде не было. Когда парень обратил на это внимание Зайца, тот объяснил, что когда вагон пригнали сюда и сняли кожух, то обнаружили, что компрессор является собой конструкцию, стоящую на тележке со снятыми колесиками, которые лежали тут же. Подняв его домкратами, механики надели колесики и на них повезли компрессор наверх, по ступенькам в раскоп, где машину включили для нагнетания сжатого воздуха в отбойные молотки. Теперь же, после работы, компрессор вернули на платформу, но еще не установили боковые панели. Пока Заяц рассказывал, из противоположного туннеля к ним вышли двое охранников, молодых парней. Одним из них оказался неприятный тип по кличке Бульдог. Похоже, они стояли на посту у противоположного туннеля и, услышав голоса в зале, вышли посмотреть, в чем тут дело. «Ну, здорово!» — приветствовал их Бульдог, почему-то не подав руки. Парни поздоровались. «Чего вам тут надо?» — неприязненно спросили подошедшие. «Да ничего», — ответил Заяц. «Вот, ящики привезли. Надо их туда, наверх, поднять». «Не так быстро», — ухмыльнулся Бульдог. «Вы в курсе, что с завтрашнего дня раскопки?» — он кивнул на лестницу. «Объявляются особо охраняемой зоной, куда вход только по разрешению Совета Альянса». «Чего?» — удивился Веник. «Вот», — расплылся в улыбке Бульдог, глядя на его удивленное лицо. «Так что пропустить вас туда я не могу». «Во-первых, это только завтра будет», — сказал Заяц. «А во-вторых, нам указание поставить ящики не внутрь, а снаружи, у решетки. Это нам Борисыч велел». «А в-третьих?» — издевательски спросил охранник. «А в-третьих?» — нашелся Веник. «Лучше бы помогли нам». При этих словах охранник, стоящий рядом с Бульдогом, развернулся и пошел назад в туннель, пробормотав что-то о том, что он сейчас должен быть на посту. «И все-таки», — сказал Бульдог, — «пропустить вас наверх я сейчас не могу. Кстати, где Толстый ваш?» «В лазарете со стариком», — ответил Заяц. «А что?» «Да ничего. Просто приказ всех вас вместе на Римскую не пускать». «Кто это еще такой приказ отдал?» – удивился Веник, подумав, что дед был чертовски прав, говоря, что тучи сгущаются. Отношение к ним в Альянсе менялось с каждой минутой. «Комендант отдал. Хочешь обсудить? Иди к нему». Охранник с нарочито серьезным лицом смотрел на парней, и Веник понял, что этот малый из тех болванов, которые, получив ничтожную власть, начинают ей кичиться и совершать идиотские поступки. Именно из таких придурков комплектовали охрану и в люксе. «К коменданту мы не пойдем», — заявил Заяц. «Мы сейчас пойдем к Борисычу и все ему расскажем». «А вы потом сами вместо нас будете эти ящики наверх поднимать». Охранник на секунду задумался. «Вообще-то я вам не препятствую», — совсем другим тоном заговорил он. «Несите. Только я должен следить, как бы чего не вышло тут. Вы сейчас в зоне моей ответственности». Не слушая придурка, Веник и Заяц подняли один из длинных, но не сильно тяжелых ящиков и понесли его к лестнице. Бульдог шел рядом, что-то бормоча про больную руку, из-за которой он не может помочь им. «Заткнулся бы ты», — зло бросил ему веник. «Я тебе сейчас заткнусь», — грозно начал придурок. «Сейчас так заткнусь, что ты мигом у меня отсюда вылетишь». «Если полезет драться, урою урода», — зло подумал веник. Однако охранник, бормоча ругательство себе под нос, просто молча шел рядом. Подняв ящик по ступенькам, парни подошли ко входу в убежище. Парни поставили ящик на пол. Веник с интересом осмотрелся. С прошлого раза здесь многое изменилось. Проход, что в старые времена вел на поверхность, был перекрыт глухой стеной, сложенной из довольно крупных блоков. Парень понял, что тут работала целая бригада, возводящая эту стену. Сам же вход в помещение главного убежища оказался перекрытым крепкими решетчатыми воротами, запертыми на большой висячий замок. Хоть за решеткой, кроме темноты, ничего не было видно, но веник заметил, что пол там чистый, без следов экскрементов, что покрывали его ранее. Бульдог потрогал и потряс замок, проверяя, заперт ли тот. «Вот так-то», — многозначительно сказал он. Все трое снова вернулись на платформу. Веник взялся было за ближайший ящик, но заяц зачем-то сказал: «Давай сперва вон тот». Он показал на ящик, на котором был нарисован мелом небольшой треугольник. «Давай». Венику было без разницы, что раньше тащить, а что потом. Все равно все ящики придется поднимать наверх. Пока они корячились, таща ящик по платформе, идущий рядом бульдог заскучал. «Ну ладно», — сказал он, — «вы тут сами, но помните, я слежу за вами». Парни даже не посмотрели в его сторону, охранник отправился в свой тоннель. Этот ящик парни также затащили по лестнице наверх. Спустившись вниз, они также по выбору зайца взяли другой ящик. Поднимая его, веник заметил, что на нем также в углу мелом нарисован треугольник. И кроме того, в стенке было несколько пробоин, словно от пуль. «Слушай», — сказал напарнику веник, — «может, передохнем?» «Да нет». «Поднимем этот, а потом и отдохнем». Заяц с тревогой и нетерпением обвел взглядом зал станции, в котором не было ни души. «Хорошо». Подняв ящик наверх лестницы и поставив его рядом с двумя другими, веник присел на одну из лежащих металлических колонн рядом. «Фух», — начал он, но замолчал, глядя на товарища. Тот вел себя странно. Бывший бандит воровато оглянулся, еще раз посмотрел на лестницу, повернулся к венику и приложил палец к губам. «Это еще что?» — только и подумал тот. Тем временем заяц, крадучись, подошел к решетке и легко постучал по ней. Заинтересованный веник подошел к нему и увидел, что внутри из темноты к решетке быстро приблизился человек. Через секунду парень узнал толстяка. Веник чуть не вскрикнул, сердце бешено застучало. «Да вы чего?» – удивленно пробормотал он. «Вы чего?» «Тихо, тихо!» – успокаивающе говорил заяц. Борода протянул руку из-за решетки, и веник заметил, что он передал зайцу ключ, которым тот отпер замок. Толстяк вышел к ним и вдруг сгробастал парней в объятия, словно они долго не виделись. «Ты чего?» – пробормотал веник. «Вы чего тут?» «Тихо, Веня!» – шепотом сказал ему товарищ. «Ты только не пугайся!» Он подошел к последнему принесенному ящику и стал открывать защелки, удерживающие крышку. Отперев последнюю, он поднял крышку, и тут веник снова чуть не вскрикнул. Из ящика вылез ухмыляющийся дед. «Да вы...» «Спокуха!» Дед проворно вылез из ящика. И тут веник понял, что это были за отверстия в ящике. Их проделали, чтобы старику было чем дышать. Заяц тем временем открыл другой ящик с нарисованным треугольником и стал вытаскивать оттуда их оружие и другое барахло. Борода и дед сразу подхватили свои автоматы и повесили их на плечи. Веник также машинально взял в руки свой ствол. «Парни!» – чуть не плача и чувствуя себя полным идиотом, сказал он. «Кто-нибудь скажет мне, что вы тут задумали?» Самым ужасным было то, что он сразу же, еще как только увидел бороду за решеткой, то сразу смекнул, что к чему, но все-таки не мог в это поверить. Ему просто не хотелось в это верить, до того ненужными представлялись действия его товарищей. «Тихо, Веня!» Дед достал из ящика и раздал вещевые мешки. «Внутри объясним. Уходим». Закрыв ящик, все четверо зашли в ворота, после чего Борода проворно повесил снаружи висячий замок. Закрыв его, они включили фонарики и направились по коридору вглубь главного убежища. «Парни, да погодите вы!» – попытался начать разговор Веник. «Да все нормально, расслабься», – сказал Борода. «Рано еще расслабляться», – поправил его дед. «И то верно», — согласился толстяк. «Хотя первый этап прошел отлично. Как мы все обстряпали, а?» Он подмигнул Венику, который, хотя и прекрасно понимал, куда они идут, но не смог удержаться, чтобы не спросить. «Так вы что, решили, пока они...» «Именно», — кивнул дед. «Ты же слышал сам. Завтра они тут уже посты расставят, а нас по боку. Зачем ждать? Мы что, идиоты?» Веник шел, словно пришибленный. «Вот такие дела», — только и подумал он. Мысли разбегались. Непонятно было, что делать. Подойдя к знакомому туалету, все направились внутрь. Веник сразу же увидел широкую дыру с неровными краями. Пол перед дырой был подметен, но в другой части туалета виднелись кучки строительного мусора. Пахло машинным маслом и еще чем-то техническим. «Ну, вот и есть раскоп», — сказал Борода и, включив фонарь, первым устремился в дыру. Они оказались в узком проходе. Пройдя немного, они миновали еще одну тонкую проломленную стену и оказались в темном коридоре со стенами, выложенными кафельной плиткой. Пройдя по нему немного, они вышли к месту, где коридор расширялся за счет ниши в его левой стене. «Вот это и есть потайная дверь, что мы не открыли тогда», — кивнул на мощную стальную стенку Борода. «А вот это лифты», — кивок в противоположном направлении на две небольшие ниши с закрытыми глухими дверями. «Там дальше еще пара пустых комнат, а вот это и есть лестница вниз». Борода подошел к темному дверному проему справа от лифтов, в который уходило два провода, тянущихся по полу. Сама же дверь, снятая с петель, стояла у стены рядом. «Идем». Беглецы ступили на бетонную лестницу, ведущую вниз. Между пролетами свисало вниз несколько кабелей. Веник испытывал странное возбуждение. Хотелось остановиться, образумить друзей. Но как это сделать, он не знал. Да и что тут скажешь? Не объяснишь ведь, что тебе не нужен никакой последний туннель, а и тут в Альянсе хорошо. Не поймут ведь. «Что это за провода?» — спросил толстяка старик, осторожно спускаясь вниз. «Фиг его знает. Я думаю, это они электричество наверх подают. Снизу как-то забирают». «В смысле снизу?» — зачем-то спросил Веник. «Местные электрики сегодня только их приделали. Я так понимаю, они хотят подключиться к электросистеме, которая внизу». Преодолев не менее десятка лестничных пролетов, парни оказались в небольшом помещении, куда также выходили двери неработающих лифтов. Прошли по изгибающемуся коридору и оказались у цели своего путешествия. В коридоре, противоположный конец которого выходило в освещенное помещение. До входа на станцию остался десяток метров. Они стояли в полутемном коридоре, выглядывая из-за угла. Даже с этого места Веник видел странные платформы и рельсы в углублениях между ними. Рельсы заканчивались тупиками у этой стены, в которой находился выход на станцию. Также Веник обратил внимание на множество мощных колонн, стоящих на платформах. «Вот это и есть тайная станция», — шепотом сказал толстяк. Они некоторое время молча пялились в светлый проем. «Тут, как мы только пришли сюда в первый раз», — тихо рассказывал Борода, — «еще светлее было. Но эти болваны разобрались, нашли выключатели и зачем-то свет выключили. Когда снова включили, то многие лампочки не зажглись». «А где ты тетрадь нашел?» — поинтересовался дед. «Это там, правее», — Борода показал куда-то в правую сторону. «Ладно, идем». «Да стой ты!» — тихо ругнулся дед. «Куда прешь-то? Сперва условиться надо». Веник не понял, о чем это тот, но толстяк согласно кивнул. «Я посмотрю, а вы ждите». Он проворно скользнул по коридору к выходу на станцию и осторожно осмотрелся. «Куда это он?» — шепотом спросил старика Веник. «Тут ведь люди», — пояснил тот. «Как? Решетка ведь заперта была». «Это да, но тут Митрофаныч, знаешь его? Он моторист. Этот мужик тут с первого дня ночует. Не спится мужику, вот он и приводит здесь все в порядок». «Он тут не один», — подал голос Заяц. «Как?» — изумился Веник, который вдруг испугался, как бы здесь перестрелка не началась. «Этого еще не хватало», — подумал он. «Это да», — сказал дед. «Тут еще несколько сторожей. Кто тут главный?» — спросил он Зайца. «Корень». Старик кивнул. «Знаю такого. Мутный тип». «Так и что?» — спросил Веник. «Что мы тут будем?» Его прервал вернувшийся толстяк, который улыбался во весь рот. «Все круто», — ухмыляясь, доложил он. «Митрофаныч и Корень на платформе сидят, болтают, а парней не видать, дрыхнут небось». «Понятно», — кивнул дед. «Значит так, ты и я», — сказал он толстяку, — «берем на себя мужиков. Вы же», — кивок Зайцу и Венику, — «смотрите на платформу, чтобы еще кто не появился». «Ну, с Богом», — выдохнул старик, и они двинулись вперед быстрыми шагами. Выйдя на станцию, Веник осмотрелся, заметив десяток путей, начинающихся в тупиках на этой стороне станции. Каждый из этих путей упирался в запертые ворота на противоположной стороне станции. Веник прикинул, что длина станции не менее полусотни метров. По краям станции находились двери и окна в какие-то помещения. Беглецы, крадучись, пошли по одной из платформ. Между колоннами стояли низкие скамейки. Веник услышал тихий разговор. Кто говорил, видно не было, они находились за колоннами на другой стороне платформы. Там же стоял мотовагон. Веник сразу понял, что именно о нем говорилось в тетради деда. Пока парень мог рассмотреть, что поезд напоминает синие вагоны поездов метро, но только немного короче их по размеру. Борода и дед, держа автоматы на изготовку, резко рванули вперед и вышли на другую сторону платформы. Веник услышал возглас удивления. Выглянув из-за колонны, он застал следующую картину. На одной из лавочек, стоящих напротив мотовоза, сидели пожилой моторист, видимо, Митрофаныч, и мужик лет 40 с редкими курчавыми волосами на лысеющей башке. Веник раньше не видел его. «Видимо, это и есть Корень», — смекнул парень. Несколько мгновений сидящие тупо смотрели на ворвавшихся на станцию, затем Корень повернул голову, и Веник увидел, что тот смотрит на автомат, который лежал рядом с ним на лавочке. «Не надо, Корень», — мягко сказал Борода. «Веня, возьми». Веник быстро забрал автомат и повесил себе на плечо. Корень обжег парня ненавидящим взглядом. «Кто там?» Кивнув головой на правую сторону станции, спросил сидящих дед. «Там Паша и Митя», — ответил моторист. «Не трогайте их». «А мы и не тронем. Веня, следи за округой», — распорядился дед. Парень шагнул через проходы между колоннами на другую сторону платформы и тут увидел, что зайца нет рядом. Тот быстро бежал назад по платформе. У Веника мелькнула глупая мысль, что тот хочет сбежать назад в главное убежище, но бывший бандит добежал до входа на станцию и пробежал мимо. Обойдя пути, он приблизился к дверям на правой стороне станции. Заглянул в одну дверь, потом в другую, остановился, поглядел немного, затем повозился с дверью, что-то там делая. Через минуту он уже был рядом с Веником. Пройдя мимо парня, заяц подошел к Бороде. «Все в порядке», — выпалил он, задыхаясь. «Запер их». Тут Корень вдруг бросился на толстяка, пытаясь схватить его автомат. Веник вздрогнул и навел свой ствол на охранника, думая, что надо выстрелить вверх. Однако этого не понадобилось. Борода справился и так. Несмотря на то, что противник был сильный мужик, толстяк легко скрутил его и припал на колени, подмяв под себя. Однако Корень не сдавался, бешено извиваясь и пытаясь вырваться. Вдруг он резко рванулся и заехал толстому прямо по скуле. Борода ругнулся и нанес охраннику два мощных удара по ребрам. Корень рухнул на пол платформы, затих и несколько раз судорожно вздохнул со страшными хрипами. Заяц резко подступил к нему, и вдвоем с толстяком они быстро связали охраннику руки и ноги. Моторист, который во время этой процедуры сидел не шевелясь, кашлянул. «Не бейте его, не надо», — попросил он. Дед ухмыльнулся и положил мотористу руку на плечо. «Все ты, Митрофаныч, о других думаешь, а о себе никак. Давай, вставай». «Что вы хотите?» – испуганно проговорил тот. «Да ничего», – благодушным тоном сказал ему дед. «Поедем, прокатимся немного. Заводи машину». «Какую машину?» – улыбаясь, дед укоризненно покачал головой. «Никуда я не поеду!» – вдруг взвился моторист. «Никуда!» – противным истеричным голосом заорал он в лицо старику. Борода, который не участвовал в разговоре, несколькими пинками затолкнул связанного Корня под лавку, повернулся к Митрофанычу. «Не ори», — спокойно сказал он ему. «Не хочешь ехать? Не надо. Сами поедем. Только мы потом мотовоз там бросим. Долго вам за ним идти придется». Моторист затравленно посмотрел на толстяка. «Вот», — сказал дед. «А то бы ты провез нас немного, а потом высадил. А так придется нам самим. Извини, если что». «Парни!» – старик посмотрел на Веника и Зайца. «Грузитесь!» «Подождите!» – взмолился моторист. «Ну, ежели так, совсем немного провести, то я помогу. Но только немного». Дед некоторое время смотрел на того, словно раздумывая. «Подвезешь?» «Немного подвезу». «Ладно, поехали», – ворчливо сказал старик. «Иди в кабину». «Ну, немного я вас провезу, а там вы сами пойдете, да?» «Сами, сами», – сказал дед. Успокоившийся моторист направился к кабине. Похоже, он всерьез поверил, что его попросят лишь немного отвезти их от станции и высадить в туннеле. «Стой!» Вдруг крикнул ему в спину старик. Тот вздрогнул и затравленно обернулся. «Чего? Горючего-то у тебя много?» «Много, то есть мало», — соврал тот. «Вообще считай, что и нет. Полкилометра проедем?» «Ну это да, должны». «И за то спасибо», — сказал дед. Успокоившийся моторист с повеселевшим лицом продолжил путь к кабине. Старик подмигнул Венику и жестом подозвал Зайца. «Будь рядом с ним, глаз с него не спускай, и следи за тем, как он там управляется. Из кабины ни на шаг». Заяц кивнул и побежал вслед за мотористом. «Ну, грузимся», — сказал старик, заходя в заднюю дверь вагона. Веник шагнул внутрь и чуть не споткнулся о большой аккумулятор, стоящий у входа. «А хорошие механики и электрики у Альянса, раз так быстро запустили этот мотовоз», — подумал он. Помещение в этой части вагона оказалось просторным. Здесь вполне мог разместиться десяток человек. Дверь во внутренней стенке вела в другое помещение, между ними и кабиной. Парень оглянулся и заметил, что рядом нет бороды. Веник, положив на пол рюкзак, вышел из вагона на хорошо освещенный перрон. Толстяка он увидел сразу. Тот бежал по платформе к воротам, что перекрывали выход со станции с их пути. Оказавшись возле ворот, он начал вертеть какую-то ручку в стене, и Веник увидел, что ворота, закрывающие туннель, начали раздвигаться. «А ловко они все-таки придумали», — подумал Веник о товарищах. «Всех обдурили». Парень представил, какие морды будут завтра у парней с площади, которые будут стоять здесь с удивленным видом, а он с друзьями будет нестись по легендарному последнему туннелю, в который уже раз он собирается отправиться навстречу неизвестности. Веник покачал головой и с досадой вздохнул. Из вагона показался дед и встал рядом. «Пусть заводит!» — махнул он высунувшемуся из кабины зайцу. Мотовоз негромко затарахтел. Воздух приятно запах отработанным топливом. Борода тем временем открыл ворота и прибежал назад. «Ну, по местам!» — загремел он, направляясь в вагон. Дед тоже повернулся ко входу в вагон, но Веник остался стоять на перроне. «Слушайте!» — громко сказал он. Старик и толстяк недоуменно оглянулись. Веник запнулся. Он не знал, как начать, и поэтому неожиданно для себя выпалил. «Я никуда не еду!» Он сделал несколько шагов и сел на ближайшую лавку, что стояла на платформе. «Чего это ты?» — изумился Борода. «Веня, не дури!» — быстро сказал дед. «Да он не в себе! Борода, давай его в охапку!» Толстяк придвинулся, но, встретившись взглядом с Веником, здоровяк остановился в недоумении. «Да ты чего, братишка?» «Парни!» — чуть не сказал Веник и вдруг почувствовал, что еще немного, и он расплачется. «Не могу я так дальше! Не могу! Выезжайте, а я останусь!» «Да ты чего?» — от волнения дед не находил слов. «Да ты сам подумай! Да тебя тут без нас зачморят!» «Ничего, выкручусь как-нибудь». Дед некоторое время стоял, в упор молча глядя на парня. «Веня», — наконец сказал он, — «я понимаю тебя, но ты тоже подумай. Хоть времени у нас уже почти нет, но ты подумай, как ты будешь тут среди этих дураков?» «Я все уже подумал», — перебил его парень. «Не могу я так больше. Решил остаться. Хотите ехать, езжайте. А мне тут нравится». «Да ты... да ты...» Дед вдруг махнул рукой. «Оставайся, раз решил. В конце концов, если у нас там что не сложится, то прикроешь нас». «Да», — на глазах у Веника выступили слезы. «Борода, не трогай его», — махнул рукой дед. Он обнял Веника и пошел внутрь мотовоза. «Пускай остается». Борода с недоуменным видом смотрел на товарища. Он глядел на него с видом человека, который не может поверить своим глазам. «Давай, толстый, иди». Веник встал с лавки, взял за руку толстяка и подвел к двери. «Ну ты, Веня, ты, Веня», — повторял бородач, недоуменно вертя головой. «Ты совсем, что ли? Ну, ты головой подумай». Веник махнул рукой зайцу, высунувшемуся из кабины. Тот скрылся из виду. Когда Борода, словно сонный, зашел внутрь вагона, мотор взревел немного громче, и мотовоз поехал вдоль платформы. Веник стоял, провожая его взглядом. Преодолев полпути до конца станции, мотовоз неожиданно остановился. Из него выскочил Борода и побежал к нему. Парень подумал, что он сейчас потащит его за собой. Но Бородач просто обнял и расцеловал парня, сунув в руку что-то металлическое. Затем он отвернулся, быстрыми шагами вернулся назад в мотовоз, который снова выбросил несколько клубов синего дыма и двинулся вперед, набирая скорость. Достигнув конца станции, синий вагон скрылся в туннеле. На станции воцарилась тишина. Веник некоторое время стоял, тупо глядя в черный провал туннеля, где скрылся мотовоз, а затем посмотрел, что ему дал Борода. На ладони лежал ключ от решетки, закрывающей главное убежище. Веник грустно усмехнулся и снова сел на лавку. Все это расставание произошло так быстро и так скомканно, что Веник не мог его всего осмыслить. Было странно чувствовать, что теперь ты остался один, и твои друзья, с которыми тебя так много связывало, ушли. С их уходом в душе парня что-то оборвалось. Но это была не горечь потери, а скорее чувство хозяина, который благополучно отправил восвояси хороших гостей. «Вот они и ушли», — отстраненно подумал он. Самое интересное было, что он не чувствовал страха от своего одиночества на этой тайной станции. Возможно, это потому, что неподалеку под лавкой возился и тихо ругался связанный корень. «Вот они и ушли», — снова подумал он. «Один я остался». «Хотя почему один?» Веник встал с лавки и двинулся по перрону вдоль путей. Оказавшись рядом со входом в туннель, Веник увидел темно-красный обруч с рукоятками. Попробовав его крутить, парень заметил, что ворота легко закрываются. Надежно закрыв их, он по платформе отправился назад к выходу с этой станции. Поднявшись по длинной темной лестнице наверх, он, подсвечивая себе под ноги фонариком, оказался в главном убежище. Вот потайная дверь. Вот туалет с пробитой стеной. Вот помещение убежища. Вот и выход. Он открыл ключом Бороды решетку, вышел, снова запер ворота на замок и пошел на Римскую. Станция была совершенно пуста. Только светят несколько ламп, да из туннеля доносится негромкий разговор охранников. Веник быстрым шагом пересек центральный зал станции. Поднявшись по эскалаторам, он оказался на посту при входе на площадь Ильича. «О, Веник!» – удивился старший смены. «Ты же вроде не проходил вниз». «Я по межлинейнику ходил, вез на раскоп ящики». «Понятно». Без лишних вопросов его пропустили внутрь. Пройдя по переходу, он по ступенькам спустился в зал своей станции и снова оказался в мире, где все ему было ясно и понятно. В мире, где он хотел жить. Рынок уже давно закрылся, но рядом сновали люди. На ступеньках стоял вооруженный патруль станции. Веник встал в середине зала и осмотрелся. Никто не обращал на него внимания. Тут парень заметил Илону. Девушка шла к нему и улыбалась. Веник улыбнулся в ответ. «Ну, вот я и дома», — подумал он, идя ей навстречу. Александр Неверов. «Главное убежище». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.